Карменто остановилась. Зверь обернулся к ней. Его плечи напряглись, и женщина заметила, как собрались мышцы у него на ребрах. Двери на мостик ждали в противоположном конце полукилометрового коридора. Карменто как раз бежала к ним, когда впереди появился зверь. Создание медленно вышло в центр перехода, позвякивая разорванными цепями. С того места, где следовало находиться его лицу, на женщину взирала безликая металлическая личина. Шею ему сжимал шипованный железный ошейник. Зверь возвышался над Карментой почти вдвое. Его тело покрывали татуировки, которые постоянно изменяли форму и цвет. У нее плыло перед глазами всякий раз, когда она пыталась рассмотреть их. Зверь задрожал. Карменте показалось, что он вот-вот закричит. Создание поднесло трясущуюся руку к скрытому под маской лицу. Его ладонь раскрылась с лязганием заостренных кончиков пальцев. Медленно, почти осторожно, он провел когтистыми пальцами по личине. Глубокие порезы наполнились кровью. Карменто оглянулась и заметила, как в широкий коридор выбегают другие фигуры. Воздух разорвали утробные крики, когда зал озарился оружейным огнем. На палубе у ее ног расцвели взрывы. Женщина почувствовала, как по металлическим конечностям застучали осколки. Карменто перевела взгляд обратно на зверя. Что-то в ней изменилось. Внезапно она успокоилась, пришла в себя, как будто панике до этого поддался кто-то другой. Вот оно! Наконец-то все закончится, ей не попасть на мостик. Внутренний голос кричал Карменте бежать, добраться до корабля, добраться до своего ребенка. Часть Карменты проклинала ее за слабость, но женщина продолжала стоять на месте. Казалось, паническое желание воссоединиться с кораблем принадлежало не ей, как будто дверь в ее разуме закрылась от голоса чужих мыслей, заключенных внутри. Слушая крики в своей голове, она чувствовала облегчение из-за того, что все скоро закончится, и она, наконец, освободится от дитя Титана. Зверь молча кинулся в атаку. Но женщине казалось, что она слышит его вопли, пока шаги создания стремительно звенели по металлическому полу. «Ты погубила нас!» — раздался голос в голове Карменты. Ее руки задрожали. Она чувствовала, как нечто внутри понукает ее броситься на утек. Женщина продолжала стоять на месте. «Ты погубила нас обоих!» прокричал голос. «Нет», — подумала она, — «теперь я стану свободной». Карменто сделала вдох, чтобы ответить. Ее голос был одним из немногого, что она решила не заменять механическими деталями. Отец говорил ей, что у нее прекрасный голос. Это единственное, что она помнила из его слов. «Спасибо», — сказала женщина, бегущему на нее зверю. Едва существо достигло Карменты, как в него ударила молния. Она коснулась пальцев зверя и прошла по руке. Зверь пошатнулся, окутанный разрядом настолько ярким, что глазам Карменты пришлось почти полностью затемнить зрение. Кожа зверя пошла волдырями и начала отслаиваться. Металлическая маска засветилась. Плоть по ее краям загорелась. Он взмахнул руками, будто пытаясь отогнать рой жалящих насекомых. В тот же момент в него угодили три разрывных снаряда, вырвав из тела куски плоти. Следующая очередь прошила личину и превратила его голову в осколки кости и алый туман. Зверь рухнул на пол и забился в судорогах. Вокруг его тела начала растекаться кровь. Карменто посмотрела туда, где виднелся вход в другой коридор. К ней мчался Астраиос. За ним по пятам следовали трое его братьев. Светящиеся кабели и кристаллические ячейки ореолом озаряли его лицо. Изморось покрывала наплечники доспехов и тянулась по рукам к острию меча. Братья еще стреляли, вгоняя болтерные снаряды в существ, которые приближались с другой стороны. Она заметила следы усталости на его непримечательном лице и капельку крови, запекшуюся в уголке рта. Воин что-то бормотал. Перед ним замерцал полог холодного света. Братья Астраиоса замерли в позициях для стрельбы и залили коридор болтерным огнем. «Беги!» — крикнул Астраиос. Из-за усталости и напряжения его голос обрел резкие нотки. Карменто посмотрела на него, но воин не сводил глаз со спектрального полога энергии на острие меча и приближающихся врагов за ним. Она вспомнила лицо Астраиоса, когда впервые его увидела. Покрытая ледяной коркой, аура стазисного поля полностью обесцветила кожу. Какой-то импульс заставил ее подобрать выживших после кораблекрушения и рискнуть освободить их. Они могли попытаться отнять корабль, но Астраиос и трое его братьев вместо этого вознаградили ее клятвой. Карменто никогда не спрашивала, от какой участи они бежали, а воины не нарушали обета. Это обещание оставалось в жизни женщины одним из немногих, которое осталось нерушимым. «Беги!» — повторил Астраиос. «За ними следуют другие! Я чувствую их приближение! Если ты не сделаешь что-то, нам не выбраться!» Она хотела сказать, что все кончено, и пути назад нет. Но затем в ее глазах зашипели статические помехи, а в разум хлынула орущая волна паники. «Я не могу погибнуть!» — подумала она. «Я не дам нам умереть! Не сейчас!» Вслед за накатившей волной эмоций еще один голос закричал от злости. Карменто уже не слушала его. Она бежала к мостику. Что-то попало Ариману в плечо и взорвалось. Он падал. В голове нарастал пронзительный вой. Доспехи лязгнули, когда воин рухнул на пол. Системы шлема отключились, оставив его во тьме, наедине со звуком собственного дыхания. По правой руке текла густая липкая кровь. В ухе раздался треск, а затем шум битвы вернулся. Где-то неподалеку кричал Карус. Прозвучала еще одна очередь и знакомый звук неравномерных разрывов. Болтерные снаряды. Ариман мысленно потянулся и ощутил разумы нападавших. Горячие, будто закованное в железо солнце. «Космические десантники», — подумал он. «Не терзание, но разумы космических десантников. Желание Морота все же исполнится. Я здесь умру». А почему бы не закончить все здесь и сейчас? Он бежал и прятался, падал во тьму в течение целой жизни после своего изгнания. И ради чего? У него не осталось ничего, кроме праха и былых идеалов, а также пустой жизненной оболочки. Ему давным-давно следовало сгинуть. «Я судьба, которая настигла тебя!» Слова эхом разнеслись у него в голове, и Аримана внезапно охватило зноб, как будто воин заглянул в дверной проем и увидел, как на него в ответ смотрят глаза. Дисплей шлема вновь включился, дергаясь от вспышек выстрелов. В уголках экрана загорелись красные иконки повреждений. Ариман поднялся с палубы и посмотрел на гремящий бой. Длинный коридор уводил далеко вперед. Стены и потолок покрывали бронзовые плиты с налетом патины. Сквозь узкие окна высоко над головами тонкими нитями лился звездный свет. 20 воинов терзания и их рабы-звери продвигались к высоким дверям в дальнем конце зала. Огонь освещал их силуэты. Вдалеке он заметил дульные всполохи болтеров. На глазах Аримана пару снарядов изрешетило одного из терзания. Воин рухнул с расколотым нагрудником. Сердца толчками выплескивали кровь наружу. Из стаи раздался вопль Короза, и чемпион бросился вперед. За ним по пятам следовали разрывы снарядов, но тот даже не замедлился. От доспехов поднимались черные кольца дыма. Сквозь замки шлема Ариман чувствовал запах железа. За телом мертвого раба-зверя присел космический десантник, ведя огонь по несущемуся вперед чемпиону. Снаряды вырвали из груди Короза фонтан мяса и обломков брони. Чемпион не остановился. Космический десантник продолжал стрелять, когда Короз перепрыгнул труп и нанес удар сверху. Воин отшатнулся в сторону, и зубья цепной глефа чемпиона выбили искры из палубы. Короз истекал кровью, которая дымилась на воздухе. Воин выпрямился, и Ариман увидел, что его изодранные сердца продолжают биться в окровавленной ране в груди. Он рывком сорвал с себя шлем, явив лицо со слишком большим количеством глаз и ртов, чтобы оно могло принадлежать человеку. Космический десантник медленно отступил назад и, бросив болтер, обнажил клинок. Короз расхохотался всеми ртами на изменившемся лице и поднял глефу в насмешливом салюте. Космический десантник сделал выпад. Короз тут же вогнал глефу ему в нагрудник и вдавливал до тех пор, пока зубья не вгрызлись в плоть воина. Вдруг, откуда-то сбоку, в Короза попал луч света. Он был настолько ярким, что опалял сетчатку и разум Аримана. Психический огонь! Короз отшатнулся. Доспехи вперемешку с кожей закапали на палубу, словно смола. Ариман снова перевел взгляд на космических десантников, раскрыл чувства и увидел, что ранее упустил из виду. Псайкер! Боевой псайкер с настолько сфокусированным разумом, что тот походил на клинок. Как он не заметил его прежде? Воин напомнил ему что-то, что он давно потерял. Что-то должно случиться. То, что он чувствовал, давило на разум, даже когда Ариман старался оградиться от ощущений. Он двинулся вперед. Стая Короза ринулась вслед за чемпионом. Псайкер, который вышел против Короза, выхватил клинок и разрубил того от горла до таза. Ариман мог ощущать удар, холодный ветер и прогорклое железо. Посвященное терзание упал. Два оставшихся космических десантника обступили Псайкера, стреляя по приближающейся стае. Еще двое из терзания рухнули на палубу. Ариман был в дюжине шагов за ними. Он ощутил нарастающее биение в арпе, будто оживало чудовищное сердце. А затем Короз поднялся. Он встал с пола, словно кукла на ниточках. С его тела густыми ручейками стекала черная жидкость. В остатках обугленной головы распахнулся рот. Он ухмыльнулся, открыв ряд игольчатых зубов. В разверзнутой ране на груди извивалось что-то розовое и покрытое плесенью. Посреди пульсирующего сердца распахнулся глаз. Его зрачок сиял синевой полуденного неба. Существо, которое было Корозом, взревело, и по всему его телу раскрылось 1000 ртов и глаз. Тень воина начала расти, пожирая слабый звездный свет, когда тело потянулось к потолку. Ариман ощутил, как размываются физические очертания коридора, будто исчезая за ревущим пламенем. Он увидел, как кровь на палубе затягивает корка иния. Некоторые воины терзания еще бежали, но многие падали на палубу, дергаясь в судорогах. Затем, не успев издать ни звука, все они исчезли в тени. Демон, который вселился в Короза, стал вырисовываться все отчетливее. Свет псайкерского меча угас, будто задутая свеча. Ариман увидел лицо псайкера, бледное, окруженное психическим капюшоном. Воин продолжал крепко сжимать отключившийся меч. Демон повернулся к Ариману и посмотрел на него тысячью пар глаз. «Ариман!» — произнес он, одновременно шепча и смеясь. «Нет!» — прокричал голос у него в разуме. Но он стих, когда его пронзила волна силы, неся с собой разноцветные воспоминания. Ариман почувствовал пыль, равнины над башней Магнуса, увидел своих братьев в тысяче вспышек прозрения. Их плоть вырывалась из доспехов, тела растекались и затвердевали, словно в ночном кошмаре. Он увидел Рзмунда, своего настоящего брата, давным-давно умершего. Затем воин увидел лицо, ему незнакомое, лицо с рогатым шлемом и глазами, горящим, словно умирающие звезды. Ариман поднял руку, на ее пальцах танцевал свет. Его разум поднялся по узорам, которые он так чился забыть. Демон потянулся к Ариману. «Нет!» Из руки Аримана вырвался язык белого пламени. На границах огня, словно взмахи крыльев, полыхнули мертвые слова и оккультные формулы. Они пронзили демона яркой стрелой. Существо пошатнулось, а затем пламя перекинулось на его окутанное тенями тело. Демон завопил и закричал голосами из воспоминаний Аримана. «Армузда! Лемуэля! Амона!» Крики становились громче и громче, покуда тень не рассеялась со звуком, похожим на хохот ветра, завывающего на пыльной равнине.